только что он тщательно протер их травой, они даже начали блестеть. А теперь опять у них такой вид, словно он нашел их на помойке. Где-то скрипнула калитка. Из переулка выплыла пожилая дородная женщина с ведрами в руках. Подозрительно косясь на Турецкого, она подошла к колонке и поставила ведро под струю воды. В ответ на его приветливую улыбку она хмуро и недоверчиво бросила на него быстрый взгляд и тут же опустила глаза. «Народ здесь явно не любил пришлых», — сделал заключение Турецкий. «Но если местные люди не умеют изобразить на своем лице радушие, то ответить на приветствие они в состоянии...» «Здравствуйте! Доброго вам здоровья!» — поприветствовал он хмурую селянку. «Доброго дня!» — ответила та неохотно. «Извините, вы не подскажете, здесь много населенных пунктов вокруг?» Похоже, женщина не ожидала, что незнакомый человек рискнет обратиться к ней с вопросом, если она всем своим видом показала, что человек ей подозрителен. Она зыркнула на него из-под лобья и сердито переспросила. «Чего?» «Ну, есть тут поблизости большие поселки или город?» — не стушевался Турецкий. Женщина ответила не сразу, словно взвешивала, стоит ли вступать в разговор с пришлым. К тому же выдавать военную тайну о географическом положении близлежащих населенных пунктов. Но все-таки заговорила, решив, вероятно, что промолчать как-то не очень вежливо. «Тихорецк есть, только це далеко, 80 км. «А деревни? Тут что, кроме степи и полей ничего нет?» «Та есть, за путями, за сортировкой станица, 20 км. А потом лиман-то плавнее. А тебе куда, хлопче?» Голос ее стал мягче, что-то человеческое промелькнуло в ее взгляде. «Похоже, сюда, к вам. А станция пассажирская где?» «У городе, у Тихорецке». «А у вас в поселке?» «В якому поселке?» Она опять насторожилась, неохотно отвечая на вопросы слишком любопытного и назойливого собеседника. «Ну, в станице. Нет такого Олега. А может, и не Олега. Ростом пониже меня, волосы светлые. У него еще пальца нет». Турецкий для наглядности показал ей руку с загнутым безымянным пальцем. Почему он решил, что попутчик, обокравший его, должен жить здесь, Турецкий сам не знал. Возможно, подсказывала интуиция, наработанная годами. Женщина ничего не ответила. Она бросила на Турецкого быстрый испуганный взгляд, взяла наполненные водой ведра и молча отошла от колонки. «Извините». Турецкий изумленно смотрел ей вслед. Наверное, она решила, что и так много сказала лишнего, и бесцеремонно прервала разговор. Но почему в ее взгляде промелькнул страх? «Не знаю я ничего», — пробормотала женщина и торопливо пошла прочь, расплескивая воду. Ее загорелые ноги мелькали под длинной неопрятной юбкой, резиновые калоши, скорее похожие на опорки, шлепали по растрескавшимся пяткам. Если бы она сидела в таком виде в переходе в Москве, ей бы точно сердобольные люди набросали кучу мелочи. Бедность, нищета, неопрятность. Турецкому стало жаль женщину. Неспроста она прервала разговор. Что-то пугает ее. Он вспомнил трех казаков, их колючий враждебный взгляд. «Ну и местечко». Турецкий оглядел себя и остался доволен. Джинсы почти чистые, туфли опять блестели. Рукава рубахи, правда, в мазуте, но и эту проблему можно решить, подвернув их повыше. Но взору открылись лиловые синяки на предплечье, следы ночной драки. Это один из мужиков вцепился своими клешнями мертвой хваткой, когда Турецкий пытался вырваться, чтобы догнать поезд. С синяками уже ничего не поделаешь. А вот в грязной рубахе разгуливать среди людей, которых он еще надеялся повстречать, не хотелось.